Глава 46. Сердце выскакивает из груди, когда я торможу, уткнувшись носом в возвышающегося надо мной парня. Его запах окутывает меня, погружая в резкую остроту цитруса с нотками холодной свежести. Только по этому запаху, еще до того, как поднимаю голову, чтобы утонуть в северном океане взгляда, я уже знаю, кого увижу. Вмиг забываю, что куда-то спешу. Замираю в нерешительности, принюхиваюсь неосознанно. Мой черный ястреб молчит. Мы стоим настолько близко, насколько это вообще возможно, и сердце бьется в рваном ритме. Его аромат обволакивает, дарит странное умиротворение. Мне приятно находиться в такой близости от тайгера, излучающего мощь и уверенность. Он как будто сигнализирует о своей силе, доминирует, ведь это его суть. Его близость рождает интересные мысли и стремления. Мне хочется, чтобы тайгер обнял меня. Хочется вжаться в это тело, раствориться в нем. Прикрываю глаза, желая остановить мгновение, застыть в нем навеки, только я и он. Ривз не шевелится. Молчит, словно ждет чего-то. Запрокидываю голову и встречаюсь взглядом с парнем, что заставляет меня чувствовать всю палитру эмоций первой любви. Ловлю отголоски непонятного чувства, исчезающего в этой сине-зеленой глади взгляда. Тай смотрит, не мигая. Он собран и серьезен. Требовательный взгляд устремлен на меня. «Почему опаздываешь на консультацию?» Ледяные интонации проходят острием, он делает шаг назад, и я теряюсь. Вдруг становится холодно, и я, словно магнит, всем существом тянусь за ним. Начинаю тихо оправдываться, теряясь и запинаясь в мыслях. «У меня была подготовка к выступлению с мистером Уильямсом, и спасибо за подарок, Тайгер. Я... тебе не стоило, это все как-то слишком...» Тай смотрит остро, пронизывая взглядом, и я не могу понять, о чем он думает, понял ли мысль, которую я пытаюсь до него донести. От него веет чем-то очень странным, обволакивающим, давящим, заставляющим теряться. «Мне доложили, что тебе все подошло. Это правда?» Спокойный голос в ответ. «Да», — шепчу я. «Тебе все понравилось?» — уточняет Ривз. «Да». Отвечаю коротко, потому что под натиском этих холодных глаз я на большее просто не способна. «Хорошо, значит, тема закрыта. Я буду ждать тебя в 19:00 у здания твоего кампуса. На бал пойдем вместе». Киваю, хотя у меня четкое ощущение, что мой черный ястреб не спрашивает. Он ставит меня перед фактом принятого им решения. Тайгер молча смотрит, не отпуская моего взгляда, и я вижу тень легкой улыбки на его губах. «Удачной сдачи экзаменов, мелкая». Словно в замедленной съемке вижу, как он поднимает руку, слегка мазнув кулаком вдоль моей скулы. В этом шутливом касании боксера я чувствую всю ту сдерживаемую силу, которая обычно достается его сопернику на ринге, обрушиваясь в момент настоящего удара. Вновь ощущаю парфюм от его руки. Краем сознания задумываюсь, не умывается ли он в своих духах, или же, может, это естественный аромат его тела. Его сбитые костяшки, скользнув по коже, вызывают вихрь мурашек. Шершавая грубая рука ощущается шелковой лаской. Жесткость его кожи дает понять, что ему совсем не чужд физический труд, что естественно, учитывая его увлечение боксом. Этот кулак отправлял в нокаут множество соперников. А я стою, замерев, и мысленно всем своим существом тянусь за этой рукой, что прошлась в секундном шутливом касании. «До встречи, Адель!» Еще один нечитабельный взгляд, заставляющий все внутри дрогнуть. И Ривз разворачивается, уходит, чеканя шаг. Опять мне остается теряться в собственных чувствах и смотреть ему вслед. Я прихожу в себя от очередной вибрации телефона, что все это время продолжаю сжимать в руке. Новое сообщение от Луизы. Заторможенно смотрю на экран. «Адель, где тебя носит? Быстро сюда!» Я стряхиваю с себя наваждение и бегу со всех ног к классной комнате, где проходит консультация, на которую я все-таки опоздала.